Глава 12. В то время Иса проходил в субботу через засеянные поля. Его ученики были голодны, и поэтому начали срывать колосья и есть зерна. Но когда это увидели блюстители Таурата, они сказали ему: «Смотри, твои ученики делают то, что не разрешается делать в субботу». Иса ответил им: «Разве вы не читали, что сделал царь Давуд, когда он и его спутники проголодались? Он вошел в священный шатер и ел священный хлеб, который нельзя было есть ни ему, ни его людям, но только священнослужителям. Или вы не читали в Таурате, что в субботу священнослужители трудятся в храме, нарушая святость этого дня, и при этом на них нет вины? Говорю вам, что здесь присутствует тот, кто больше храма. Если бы вы знали, что значит «милости хочу, а не жертвы», то не обвиняли бы невиновных. Ведь я тот, кто был ниспослан как человек, господин над субботой». Уйдя оттуда, Иса зашел в молитвенный дом иудеев. Там был человек с иссохшей рукой. Недоброжелатели искали повод обвинить Ису, и поэтому спросили его: «Позволяет ли закон исцелять в субботу?» Иса сказал им: «Если у кого-то из вас есть одна единственная овца, и в субботу она упадет в яму, то разве он не вытащит ее оттуда? А ведь насколько человек ценнее овцы? Стало быть, в субботу позволяется делать добро». После этого он сказал больному: «Протяни руку». Тот протянул, и его рука стала совершенно здоровой, как и другая. Блюстители же Таурата, выйдя, стали совещаться о том, как им убить Ису. Узнав об этом, Иса ушел из тех мест. За ним последовало много людей, и он исцелил их всех. Но он запрещал им разглашать о том, кто он. Так исполнялись слова, сказанные через пророка Исаию: «Вот мой избранный раб, тот, кого я люблю и в ком радость души моей. Я дам ему духа моего, и он возвестит народам правосудие. Он не будет ни спорить, ни кричать. Никто не услышит его голоса на улицах. Он тростника надломленного не переломит и тлеющего фитиля не погасит, пока не даст восторжествовать правосудию. На него будут надеяться народы». Привели к Исе человека, одержимого демонами, который был к тому же слепым и немым. Иса исцелил его, и он заговорил и стал видеть. Люди удивлялись и спрашивали друг друга: «Может, это и есть сын Давуда?» Когда же блюстители Таурата услышали это, они сказали: «Он изгоняет демонов не иначе, как силой Баал-Зеула, повелителя демонов». Зная, о чем они думают, Иса сказал им: «Любое царство, разделившееся на враждующие части, приходит в запустение, и никакой город или дом, разделенный враждой, не устоит. И если сатана изгоняет сатану, значит, он враждует против самого себя? Как тогда устоит его царство? Обвиняя меня в том, что я изгоняю демонов силой Баал-Зевула, вы тем самым обвиняете и ваших последователей, которые также изгоняют демонов. Так что они будут вам судьями. Но если я изгоняю демонов духом Всевышнего, значит, что Всевышний уже устанавливает среди вас свое царство. Кто может войти в дом сильного человека и разграбить его добро, если сначала не свяжет его? Только тогда можно будет ограбить его дом. Кто не со мной, тот против меня, и кто не собирает со мной, тот растрачивает. Любой грех и любое кощунство будет прощено людям, но кощунство на духа прощено не будет. Кто скажет что-либо против меня, того, кто был ниспослан как человек, тот будет прощен. Но кто говорит против Святого Духа, тот не будет прощен ни в этом веке, ни в будущем. Или признайте дерево хорошим, и плод его хорошим, или признайте дерево плохим, и плод его плохим, ведь дерево узнается по его плодам. Вы змеиное отродье, как вы можете говорить доброе, если вы злы? Ведь что у человека на сердце, то и на языке. Из своего хранилища добра добрый человек выносит доброе, а злой человек выносит злое из своего хранилища зла. Но говорю вам, что в судный день люди дадут отчет за каждое пустое слово, которое они сказали. Ваши собственные слова послужат вам оправданием или осуждением. Тогда некоторые из блюстителей Таурата и учителей закона сказали Исе: «Учитель, мы хотим, чтобы ты показал нам какое-нибудь знамение». Иса ответил: «Злое и неверное Всевышнему поколение ищет знамение, но ему не будет дано никакого знамения, кроме знамения пророка Юнуса. Потому что как Юнус был 3 дня и 3 ночи в желудке огромной рыбы, так и я, тот, кто был ниспослан как человек, буду в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Жители Ниневии предстанут на суд с людьми этого поколения и осудят их, потому что они покаялись от проповеди Юнуса. А сейчас с вами тот, кто больше Юнуса. Царица Юга тоже будет призвана на суд с этим поколением и осудит его, потому что она шла с другого конца света, чтобы изведать мудрость царя Сулеймана. Сейчас же с вами тот, кто больше Сулеймана. Когда нечистый дух выходит из человека, он скитается по безводным местам, ища место для отдыха, но не находит его. Тогда он говорит: «Возвращусь-ка я в дом, из которого вышел». И когда он возвращается, то находит дом незанятым, чисто выметенным и убранным. Тогда он идет, берет с собой 7 других духов, еще более злых, чем он сам, и они приходят и поселяются там. И это для человека еще хуже того, что было в начале. Так будет и с этим злым поколением. Иса еще говорил с народом, когда к дому подошли его мать и братья. Они стояли снаружи, желая поговорить с ним. Кто-то ему сказал: «Твоя мать и братья стоят снаружи. Они хотят поговорить с тобой». Но Иса ответил тому человеку: «Кто мне мать и кто мне братья?» И, показав рукой на своих учеников, сказал: «Вот моя мать и мои братья. Потому что кто исполняет волю моего небесного Отца, тот мне и брат, и сестра, и мать».